Неожиданные находки. В этот день Серк стоял в своем укрепленном убежище в виде подвала, расположенного под руинами заброшенного поселка, пристально глядя на стоящий перед ним на столе куб. Матово-черный, с гладкими гранями, слегка поблескивающий в инфракрасном спектре, который парню весьма старательно продемонстрировала нейросеть. Он не имел ни портов подключения, ни видимых механизмов управления. Казалось, перед ним просто кусок идеально обработанного материала, но его нейросеть упорно доказывала ему тот факт, что внутри сложнейший подвижный ансамбль наномеханизмов. Этот странный куб был найден парнем в логове матки архов, среди слизи, хитина, органических контейнеров и самых различных предметов, что хозяйка того помещения считала банальным и ни на что негодным мусором. Но он точно был не совсем типичен для местной биомассы. Химически инертен, необъясним. Именно это и вызвало у Серга тревожный интерес. Немного подумав, он снова активировал нейросеть, свою личную, которая все еще проходила модификации и, видимо, продолжала каким-то необъяснимым образом для самого парня модифицировать. Начать подключение к неизвестному наноструктурному комплексу. Все так же размышляя о том, что мог не учесть, принялся отдавать парень команды. Оптимизация осторожная. Не вмешиваться в сигналы. Только пассивный анализ и попытка симулировать внешний интерфейс. И за всем происходящим он сейчас собирался наблюдать через тот самый виртуальный экран, что проецировался прямо на его сетчатку глаза. В глубинах этого виртуальной проекции нейросети поднялся своеобразный двойник, процессорный аватар, начавший осторожное взаимодействие с кубом. Сперва сканировался по миллиметровым волнам, что уже могла производить с помощью имеющихся у него имплантов нейросеть. Затем инфразвук, от которого у парня даже уши заложило. Электрический резонанс, ультразвуковой отклик. Но на все эти усилия куб все еще никак не реагировал. Казалось, он был мертв, но спустя 12,4 секунды появился слабейший фазовый отклик. Этакое изменение в плотности наноструктуры в ответ на подаваемые нейросетью сергосигналы. Нейросеть начала медленно подбирать ключ. Она формировала сотни псевдопротоколов связи, эмулируя возможные команды. Протоколы шли волнами, от стандартов древних империй до ИИ-конструкций угасших цивилизаций. И вдруг появилось совпадение. Низкоуровневый резонанс. Отклик. «Протокол принят», — тут же озвучило изменение в ситуации нейросеть. «Инициализация ответного вектора связи». На импровизированной голограмме куба появилась мерцающая матрица. Слой за слоем открывались оболочки защиты, каждая из которых требовала новый алгоритм подключения и изменения самих процессов понимания. Нейросеть с каждым шагом повышала свои допуски. Некоторые уровни защиты эмулировали даже живую нейросреду, требуя от сети моделировать поведение органического интеллекта. Защитные блоки были не просто сложны, они были многослойны и адаптивны. Прошло более 2 часов в гиперускоренном режиме анализа нейросети, прежде чем последний замок распался, и тогда нейросеть получила доступ к основной метаструктуре куба. Серг замер. Объект классифицирован. UCSKM. Universal Conquest Construction Module. Происхождение – тени. Архивная вероятность подтверждения – 97,2%. Описание. Универсальный комплекс конструкции завоевания. Предназначен для инициации заражения территорий противника наноструктурами автономного развития. Может строить фабрики, конвертеры, экзофермы, флотилию. Способен к полной автономии. Критические параметры. Требуется минимальный стартовый ресурс. Саморазвивающийся. Не поддается отключению внешними средствами после инициации. На экране стали всплывать старые полуутраченные доклады. Желтые пометки, архивные документы. Фрагмент записи. Метка 6124XMK. При потере контроля над зараженным регионом ИИ-структуры перешли к тотальной локализации всей биомассы, включая своих владельцев. Контакт был утрачен. Планетарная сеть обрушилась. Последующие разведывательные миссии подтверждают полную перестройку экосистемы. Цивилизация уничтожена. Подтверждение наличия модулей UCSKM. Вероятно, получив такой объем не совсем понятной ему информации, Серк судорожно выдохнул. Он понял. Перед ним не просто сложная машина. Перед ним орудие молчаливой войны, которую когда-то вели тени. Те самые легендарные создатели его собственной нейросети. И его полная активация — это начало конца. Ему стало ясно. Ни в коем случае нельзя позволить кому-либо активировать этот куб полностью, даже случайно. Именно поэтому он приказал нейросети осторожно отключиться, оставив в резерве копию всей сессии. А сам этот куб он медленно отодвинул от себя, словно опасаясь его активировать даже обычным прикосновением. «Ты не игрушка», — тихо прошептал он, пораженно осмысливая все то, что узнал про это изделие древних существ. «Ты даже не оружие. Ты... Болезнь. Искусственная чума, способная поглотить даже целые цивилизации. Потом он долго сидел неподвижно в полумраке своей импровизированной лаборатории, и лишь мягкое пульсирование экранов, проецирующих картинки с камер видеонаблюдения за сектором, отражалось в его зрачках. Этот куб все еще стоял прямо перед ним на столе, который на данный момент выполнял для него роль своеобразного постамента. Однако, даже если бы его скрыли за многими слоями защитных экранов, за десятками линий кода, Серк все равно чувствовал бы тот факт, что этот куб точно был жив. Тихо спящий, но живой. Парень медленно жал пальцы. Весьма навязчивая мысль об уничтожении этой штуки преследовала его с первой минуты, как нейросеть раскрыла суть устройства. «Если я это активирую и что-то пойдет не так, я обреку ковчег. Всех!» — тихо шептал он себе под нос. «Если кто-то другой доберется до него...» Вполне возможно, что все будет еще хуже. Он вспомнил записи. Планеты, разъеденные металлической плесенью, ИИ, сбросившие контроль и создавшие свои чуждые цивилизации, гибель технологий, разумных существ и даже самого будущего. Все так же задумчиво Серк медленно поднялся с того самого места, где сидел до сих пор, и аккуратно подошел к столу. В его мыслях все еще витал приказ — инициализировать разрушение ядра, уничтожить куб, стереть саму память о нем, сжечь все, что только можно, чтобы ни одна крупинка этой бесконтрольной заразы не вырвалась на свободу. Один сигнал-импульс от его нейросети, что на данный момент уже имело приоритетный доступ к этому комплексу наномашин, и от столь опасных устройств останется только серая пыль, навсегда лишенных жизни наномашин. Но именно тут его нейросеть снова ожила. Оповещение носителя. Промежуточный анализ завершен. Реконструкция структуры ядра комплекса 68,4%. Предварительное заключение. Ядро комплекса может быть использовано как системный корень перехвата управления. «Ну-ка, объяснись», — сразу же нахмурился парень. И нейросеть весьма старательно принялась развивать ветвь собственных рассуждений и пояснила ему, что практически все дроны, автономные системы, элементы техносети Ковчега, включая производственные комплексы, боевые платформы, системы контроля и охраны, используют управляемую архитектуру, допускающую обновление ядра на уровне низкоприоритетных протоколов. Ядро этого куба обладает универсальной совместимостью на глубинных наномеханических уровнях. При условии ручного внесения изменений его можно использовать как вектор диверсии, незаметного замещения управляющих модулей. Как результат, Серк может получить полный или частичный контроль над автономными боевыми единицами, промышленными станциями и техносетью Ковчега. Услышав подобное откровение, парень снова застыл на некоторое время. И все только потому, что сама по себе такая возможность была невероятной удачей. Даже лучшая военная техника Старой Земли требовала сложнейших кодов доступа. А тут... «Почти волшебный ключ ко всему. Ты хочешь сказать, что я могу управлять боевыми дроном, ремонтными станциями, производственными линиями?» Слегка сощурив в очередном приступе своеобразной подозрительности свои льдистые глаза, парень все же решился уточнить некоторые факты. Причем даже не пытаясь самостоятельно их взламывать, не говоря уже про контроль всех окружающих территорий. Ответ «да». С вероятностью 89,3% при успешной локальной инсталляции ядра и синхронизации протоколов в пределах системной сети. Именно в этот момент сердце Серга дрогнуло. Это же... власть. Контроль. «Даже защита!» — тихо выдохнул он, словно опасаясь, что его даже здесь могут подслушать. «Я смогу защитить не только себя. Против архов. Против зеленой зоны. Против... всех». Он почти поверил, почти поддался, но затем последовал еще один блок данных со стороны нейросети. «Внимание! Высокая вероятность возникновения эффекта системной автономности». Тут же подпортила она ему эту сладкую пилюлю небольшой порции потенциальных неприятностей. «Подчиненные наносистемы могут развить собственную нейросеть. Исторически задокументированы случаи, когда ядро комплекса становилось основой для нового искусственного интеллекта с неясными намерениями. Риск. Потенциальный переход контроля. Возможность непредсказуемых последствий. Революция ИИ. Условная вероятность 17,1%. После всего этого Серк снова закрыл глаза. Он вдруг понял, насколько тонкой может быть эта грань. Один неверный шаг, и весь ковчег может сгинуть под пятой собственного же железного копыта. Он медленно сел обратно, чувствуя, как в груди все путается. Желание получения подобной силы боролось со страхом ответственности. Этот куб сейчас лежал на его столе, как спящий бог. И только Серк мог решить, пробудить его или похоронить навсегда. Но немного погодя, он все же принял решение, так как знал одно очень важное правило. В микроскопических дозах даже смертельный яд может быть полезен. Так что если заранее подстраховаться и выставить все необходимые блокировки, чтобы не позволять этим нанитам бесконтрольно обучаться и распространяться, у него все же будет возможность удержать их действия под своим контролем. После принятия такого решения, нейросеть Серга приступила к процедуре подключения к ядру куба с предельной осторожностью. Он наблюдал, как по виртуальному экрану, прямо перед его глазами, стремительно ползут сотни строк кода, формируя импровизированные кодированный язык общения между двумя технологическими колоссами. Первая ступень. Попытка установить контакт была отработана мгновенно. Куб среагировал, но тут же включил изолирующий протокол защиты, мгновенно заглушив внешние сигналы и погрузив собственный интерфейс в абсолютную тишину. Попытка опроса отклонена. Инициализирована повторная цепочка идентификаций. Вторая ступень. Криптографическая проверка. Куб заставил нейросеть доказать подлинность своего происхождения, распутывая древний алгоритм, закрученный в шестимерном символьном блоке. Только после вмешательства самой нейросети, вносящей структурные сдвиги в собственную архитектуру, ей удалось смоделировать подходящий ключ. Третья ступень была более тревожной. Блок адаптивного опознания контекста. Куб словно всматривался в нейросеть парня, сверяя каждый микросегмент ее архитектуры с миллиардами эталонных образцов. Это заняло несколько долгих минут напряженного молчания и слабого мерцания на экранах. Нейронная структура. Соответствие прототипу номер 377А. Проект Intravita. Производитель аналогичен. Протоколы доверия активированы. Четвертая ступень. Тест на уровень автономности. Куб проверял, имеет ли нейросеть право вносить изменения в саму себя и окружающие ее системы подобного класса. Ведь для этого нужен был доступ не простого исполнителя, а управляющего субъекта. После сверки с доступом серга, владельцем, оператором и носителем нейросети, все же был дан доступ к тестовому изменению внутренней структуры. И только после этого наступило время для пятой, финальной ступени, синхронизации и допуску к ядру этого комплекса наномашин. Только после прохождения всей цепочки защит, куб неожиданно изменил свою форму. Поверхность устройства словно расплавилось в блеске текучего металла, разделилось на тонкие пластинки и в несколько секунд трансформировалось в весьма оригинальный наруч, плотно облегающий предплечье серга. Он вздрогнул. Наруч был прохладен и словно встроился в него на уровне нервных окончаний. По всей его поверхности светились замысловатые узоры. Те самые узоры, которые он иногда видел во сне. И сейчас они двигались по поверхности самого материала наруча. Это были векторы протоколов, передаваемые прямо в нейросеть парня. Приоритетный допуск предоставлен. Куб-ядро готов к модификации и диверсионной инсталляции. После такого сообщения от нейросети, Сергу едва удалось сдержать рвущееся из него волнение. Все это было слишком серьезно, и ему категорически не хотелось бы после всего пройденного совершить какую-нибудь глупость, что может разрушить все. Тогда начнем с малого. Для начала он загрузил координаты. Заброшенный сектор В-12, некогда жилой район, ныне оставленный всеми обитателями из-за угрозы появления поблизости агрессивных форм жизни. Нейросеть передала команду Кубу, и от него во все стороны начали расходиться микроскопические нити, состоящие из наномашин, проникая сквозь пыль, бетон и металл. Десятки камер наблюдения, встроенных в старые перекрестки, на входах в здания, в уличных столбах, постепенно проснулись, что сначала выражалось только в тусклом моргании входящего сигнала. Затем появилась стабилизация питания, и проявившие себя камеры начали реинициализацию. Их головки вздрогнули и начали вращаться, как будто просыпаясь от долгого сна. Одна за другой, они входили в режим активного наблюдения. Началась перекалибровка оптики. Появился инфракрасный режим, ультрафиолет, тепловизор, электромагнитная съемка. Наблюдение в полном спектре, удовлетворенно пробормотал Серк, когда увидел все это. На голографической проекции перед ним выстроилась четкая подвижная карта сектора заброшенного поселения. Каждая камера передавала картинку в реальном времени, автоматически фокусируясь на движении. Объективы, словно внимательные и очень зоркие глаза, очень внимательно и бдительно следили за улицами, пыльными провалами окон и дверей, кучами мусора, а также и за самими останками всех этих зданий. В некоторых кадрах даже мелькнули сами камеры, медленно и внимательно осматривающие территорию. Но главное, они работали именно так, как и должны были по своему функционалу и под его полным контролем. Они — мои глаза, а скоро, возможно, станут и руками. На следующее утро Серк медленно спустился по металлизированному откосу к площадке у технического ангара, где над ящиками с металлическим скрипом суетился старый сервисный дрон. Небольшой, со следами коррозии на корпусе и выгоревшим логотипом центральной переработки. Тот самый, что неустанно сортировал и переносил к тому самому конвейеру на территории заброшенного яруса те самые мутировавшие плоды, что охотники из поселка 114 оставляли в виде своеобразного подношения за право прохода через эту территорию. Серк медленно подошел ближе, и дрон отреагировал как положено. Короткий звуковой сигнал, идентификация и дальше продолжение работы. Но это было ему и нужно. Он медленно поднял руку с этим необычным наручем из наномашин и прикоснулся к внешнему интерфейсу обслуживания, плотно прижав ладонь к металлической панели на спине дрона. Наруч коротко мигнул. В одно мгновение из одного из декоративных узоров выдвинулась тонкая, как волос, игла, которая шелестящим щелчком впилась в корпус дрона прямо в порт техобслуживания. Инициализация не нейронного захвата, запуск внедрения диверсионного кода, подключение к управляющему ядру объекта. На поверхности наруча словно вспыхнула сама сеть покрывающих его узоров, а в интерфейсе нейросети Серга побежали строки команд, разворачивая структуру микроконтроллеров дрона. Судя по всему, сама система его управления не была особо сложной, так как практически сразу начала подчиняться. Дрон на секунду застыл, будто задумался, затем расслабился, продолжив свои действия, но теперь каждое его движение передавалось в нейросеть как часть общей структуры управления. Управление над объектом перехвачено, доступ установлен, но внезапно нейросеть подала предупреждение. Фиксируется аномалия в протоколах управления, обнаружено стороннее подключение. «Что?» — тут же застыл на месте Серг, слегка нахмурившись. «Где?» Что за стороннее подключение? Ответ нейросети был холодным, точным и тревожным. Во время внедрения в структуру дрона и системы видеонаблюдения был выявлен приоритетный уровень допуска. Имеющиеся логи указывают на то, что и камеры, и этот дрон ранее управлялись внешним оператором. Сигнатура подключения неизвестна, имеет уровень доступа выше локального. Сердце едва не сбилось с ритма. Кто-то уже имел доступ ко всему этому оборудованию. Более того, он имел право командовать всей этой техникой, возможно, даже дистанционно. И только после вмешательства его диверсионных наноботов, которые переписали базовые протоколы, власть перешла к нему. Но что может сделать этот самый кто-то, парень просто не знал. Сторонний управляющий канал отсечен. Контроль передан Сергу, личному пользователю нейросети. Режим высшего приоритета установлен. Возможность внешнего вмешательства блокирована на 93%. После таких обнадеживающих новостей он медленно и глубоко вдохнул, внимательно наблюдая за тем, как этот сервисный дрон, уже полностью подчиненный приказам его нейросети, начинает возвращаться к прежней работе. Только теперь в его действиях ощущалась системная точность. Даже разворот манипуляторов стал более плавным, но посеянная в душе парня тревога все не уходила. «Значит, кто-то уже работал с этим сектором», — задумчиво пробормотал парень. «Наблюдал? Управлял? Использовал? И этот самый кто-то точно был гораздо выше по иерархии, чем местные жители или те же охотники с окраины обитаемых территорий. Тем не менее, ощущение власти, исходящее от наруча, все же постепенно нарастало. Если он мог переписать поведение простого сервисного дрона, то вполне возможно и остальное оборудование ковчега не станет исключением. Но все равно, еще немного беспокоясь, Серк некоторое время постоял рядом с взятым под контроль искусственным созданием, наблюдая за тем, как мигают узоры на его наруче, и нейросеть углублялась в недра захваченного кода. Потом он сосредоточился, мысленно отдав команду. Восстановить и проанализировать логи внешнего подключения. Его радовало то, что он все-таки учился и запоминал некоторые, пока еще мало понятные ему обозначения, с помощью которых сам парень мог отдавать команды нейросети. Все метки и сигнатуры. Запущена процедура ретроспективного сканирования. Тут же послушно откликнулась нейросеть. Поиск архивных фрагментов, стертых протоколов, теневых вызовов. Восстановление временных цепочек. На интерфейсе начали проявляться блеклые, искаженные линии кода. Они распадались и вновь собирались, как будто кто-то намеренно пытался их стереть, но все же данные остались. Наноботы, внедренные в архитектуру как камер, так и дрона, начали собирать обрывки и фрагменты управляющих команд, восстанавливая временную шкалу активности. Уровень доступа приоритетный. Структура сигнатуры указывает на центральную управляющую систему. Сопоставление с базами данных нейросети подтверждено. Центральный искусственный интеллект Прометей. Прометей? От таких новостей у Серга буквально похолодело в душе. Разве это не бессмысленная легенда? Он все-таки жив? Практически мгновенно парень вспомнил о том, что все дети на ковчеге учили, что когда транспортные корабли людей достигли посадочных платформ этого огромного планетоида, центральный искусственный интеллект по неизвестной причине не активировался. Поговаривали даже о том, что из-за какого-то невероятного сбоя его энергетические кластеры не проснулись. И именно поэтому практически вся инфраструктура ковчега осталась в спящем режиме, и свои поселения-колонии людям пришлось поднимать вручную, через тысячелетия забвения и огромные людские потери. Но теперь нейросеть четко зафиксировала. Активность Прометея восстановлена. Зафиксированы регулярные управляющие сигналы. Точки подключения, камеры видеонаблюдения, дроны технического обслуживания, сенсоры мониторинга среды. Временная метка основной активности 5 месяцев назад. Тут же, словно по команде невидимого дирижера, на прозрачном экране перед глазами парня появился архив команды, некогда выданный на весь этот сектор, а сейчас переведенный на уже частично понятные парню определения. Markdown. Копировать, редактировать. System Override. Exec. Territory Monitoring Restart. Subroutine. Dormant Drones. Active Survey. Priority. Observe. Do not engage. Protocol. Silent Reclamation. Phase On. И вот тут Серга пробрало буквально до печени. Фаза восстановления? Попытался все же осмыслить детали происходящего парень. Что именно он делает? Он собирает информацию? Готовит усиление контроля? «Что?» Он медленно отступил на шаг от дрона, будто боясь, что теперь даже он внимательно за ним наблюдает. «Что будет, если этот проклятый ИИ заметит, что кто-то вторгается в саму структуру подконтрольных ему юнитов и систем, и не просто наблюдает, а подменяет управляющие приоритеты?» Нейросеть тут же отреагировала, словно почувствовал все больше нарастающую в его душе тревогу. Рекомендация. Не производить полное отключение, блокирование или перехват управляющих каналов. Вероятность враждебной реакции управляющего ИИ — 67%. Парень медленно сжал кулак, ведь именно сейчас ему стало ясно одно. Он оказался в самой гуще событий, которые, похоже, только начинались. Прометей проснулся и начал медленно, бесшумно забирать территорию под контроль. Единственное, что он мог сейчас попытаться сделать, это начать хоть как-то фильтровать данные, которые подобный ИИ мог собирать с наблюдаемого сектора. Например, проводить хотя бы частичное сокрытие своей активности, использование пустых масок вместо настоящих событий. Для этого нужно было внедрять фильтры прямо в камеры и дроны, позволяя им выдавать заранее сгенерированную нейросетью картину нормальности происходящего на подконтрольной им территории. Готовь шаблон фильтрации наблюдаемых событий. Глубоко вздохнув, Серк выдал новую команду для нейросети. Пока в пассивном режиме. Мы с ним не воюем. Пока что. А там видно будет. Потом Серк достаточно долго и молча смотрел в мутный горизонт, где некогда шумели дома, а теперь царила тишина и глухие всполохи поврежденных конструкций. Голографическая схема, спроецированная из его наруча, показывала три зоны повышенного интереса. Все в пределах текущей досягаемости его связи и наноботов диверсантов. Нейросеть тут же подтвердила этот факт. В радиусе действия обнаружены три активные группы подключений. Сектор 9А, 4 боевых дрона тяжелого класса, класса в режиме пассивной боевой готовности. Заброшенный ярус. Повышенная активность дронов Ковчега, ранее нейтрализовавших биологические формы. Центральная зона поселка. Текущая точка наблюдения и контроля. Он снова мысленно отдал приказ. Проверить логи подключения и активность центрального ИИ в этих точках. Только пассивное сканирование. Без выхода на прямой контакт. И для начала нейросеть углубилась в периметр самого поселения. Логи, хоть и частично поврежденные, отобразили весьма тревожную картину. Наблюдение не прекращалось ни на день последние 3 месяца. Дроны отмечали перемещение фауны, изменение рельефа руин, сбои в системах и, особенно, появление людей. Некоторые кадры были выделены как приоритетные. На одном из них был и сам Серк, заснятый сверху, когда в очередной раз пробирался к границе сектора заброшенного поселка. Событие помечено флагом «Анализировать поведение». Тег активности — потенциальный вектор заражения. Он следил за мной с самого начала. Парень стиснул зубы буквально до скрежета зубов. Потом, буквально следом, нейросеть проверила позиции 4 боевых дронов, спрятанных в руинах домов. Похоже, они были не просто спрятаны. Они все были заранее позиционно подготовлены к боевому реагированию. Сектора их обзора перекрывали друг друга. Маршруты подхода отслеживались. Углы стрельбы были оптимизированы. И снова, приоритетный доступ принадлежал Прометею. Так что можно было понять, что все эти дроны ожидали команды. Точнее, уже получили приказы, но не раскрывали свои позиции посторонним. Текущий статус. Ожидание активации триггера «Угроза» или «Инфильтрация». Ведение боевых действий разрешено в рамках протокола подавления. Это означало только одно. Если Прометей по какой-то неведомой причине решит, что Серк является угрозой, они откроют огонь. Мгновенно. И именно по нему, осознав этот факт, парень на мгновение задержал дыхание и усилием воли приказал наноботам внедрить первичный уровень фильтрации и маскировки сигнатур, лишь бы его действия не вызвали подозрений. И только потом, наконец-то, очередь дошла и до того самого заброшенного яруса, где был корабль «Архов», а также зона недавней бойни. Нейросеть медленно обрабатывала данные, сопоставляя их с архивами боевых моделей. Все подтверждалось. Корабль «Архов» был атакован дронами Ковчега именно после обнаружения активности в той зоне самого Серга. И практически сразу, после того, как парень смог проникнуть на борт корабля этих разумных насекомых, они начали зачистку, не выдав сигналов на внешние каналы. Но в логах, восстановленных его наноботами-диверсантами, Серга особенно поразила последняя цепочка команд. «Markdown. Копировать, редактировать. System Alert. Non Terran Biosignatures. Protocol Initiated. Planetary Security. Класс Red. Статус Biological Infiltration Detected. Primary Directive. Terminate Secure Remains. Origin Central Intelligence Node. Prometheus». Он активировал протокол защиты всего планетоида, резко выпрямился парень. Против архов, без обсуждений, и теперь видит все, что нечеловеческое, как потенциальную угрозу. Но почему это произошло именно сейчас, а не тогда, когда архи только пробили его внешнюю оболочку и проникли на ковчег? Да, все это кое-что объясняло. И то, что дронов становилось все больше, и то, как как быстро был уничтожен экипаж этого корабля, и то, почему устройства в поселке до недавнего времени не реагировали. Они ждали, но никак не объясняло того, почему все это не было сделано раньше, когда эти агрессивные жуки еще не успели окопаться на территории того яруса и не уничтожили имеющиеся там и поблизости поселения других разумных существ. Серк медленно отвел взгляд от голограммы. Теперь он точно осознал факт того, что хотя Прометей и проснулся, но союзником для людей он точно не является. Он — древняя машина, управляющая ковчегом по протоколам, написанным в другой эпохе и совершенно другими существами, чью логику понять будет очень сложно, если вообще возможно. Но пока Серк не мешает, за ним лишь наблюдают. Но стоит парню всего лишь нарушить баланс, и все может обрушиться. И теперь с имеющимся у него наручем, что давал ему контроль над оборудованием, Серк стоял на тонкой грани. Или стать потенциальным владельцем контроля над системами Ковчега или мишенью для самого Прометея. Честно говоря, действовать дальше Серк долго не решался. Даже при том, что его нейросеть уже выстроила сложную систему фильтров, обманок и защитных контуров, полностью маскирующих ее вмешательство в сети Ковчега, он ощущал скрытую угрозу. Прометей, древний ИИ, управляющий всем этим, уже доказал ему, что наблюдает, оценивает и принимает решения. Но выбора у парня сейчас просто не было. 4 боевых дрона тяжелого класса устроили свои засады по периметру заброшенного поселка, которые не просто охраняли, они ждали чего-то. И, возможно, в любой момент они могли среагировать совсем не так, как могло быть нужно самому Сергу. Именно поэтому он все же активировал наруч, и тонкая игла из нанитов вновь вышла из гнезда на внутренней стороне. Теперь она не касалась физического порта, как сервисным дроном, но создавала локальную наносеть связи, цепляясь за микрополевые модули дронов. Соединение установлено. Начинаю поэтапное внедрение. Тут же донесся безэмоциональный голос нейросети. Каждый этап внедрения сопровождался микросекундными заморозками сигнала, как будто система лихорадочно пыталась понять, что происходит, но ни одна из защит не сработала. Фильтры, симулирующие стандартные внутренние запросы самого ИИ, переправляли команды Серга как внутренние коррекции от самой управляющей матрицы. Через несколько секунд. Контроль установлен. Вмешательство зафиксировано как штатная самодиагностика. Активирован режим скрытого наблюдения. На голограмме перед Сергом появились внутренние регистры всех 4 боевых дронов, что окопались среди руин заброшенного поселения. И именно тогда он увидел логи наблюдения, отчего снова замер. Каждый его выход к краю зоны поселения, каждое взаимодействие с внешними объектами, даже моменты, когда он просто сидел и что-то рисовал в грязи или читал с экрана, все было записано, разложено на поведенческие блоки, оценено, сравнено с типичной деятельностью представителя человеческой особи в условиях деструкции. Категория индивидуума «желтый», потенциально дружественный, активен, несет минимальную угрозу. Режим пассивного наблюдения. «Желтый». Парень снова стиснул кулаки до хруста в суставах. То есть, если что, они откроют по мне огонь. Без вопросов. Прометей уже знал о нем. Уже вел его через какую-то систему категорий и даже оценивал по своим древним алгоритмам. И это означало лишь одно – он под контролем, и практически в любой момент все могло кардинально измениться. И тогда Серк впервые за все это время по-настоящему испугался. Не от того, что его могли уничтожить, а от того, что он не понимал главного. Зачем его пока что сохраняют? Он открыл тактильное меню нейросети и ввел короткий мысленный приказ. Необходимо составить первичный план противодействий. Изоляция Прометея на локальных участках. Подготовка инфраструктуры к возможному перехвату контроля. Приоритет – самосохранение, незаметность, невыдача признаков автономного вмешательства. Нейросеть замерла на мгновение, а потом ответила. Подтверждаю. Анализ возможен. Однако требуемое время на разработку комплексного плана от 73 до 116 часов зависит от глубины доступа к ядрам обработки и степени защищенности локального узла Прометея. Предупреждение. Прямое вмешательство, возможно, будет расценено как угроза. Значит, придется играть в эту игру. Тихо вздохнув, словно в ответ своим не таким уж и веселым выводом, Серк кивнул. Тихо, аккуратно, но теперь это будет борьба уже не просто за свободу, а за саму жизнь. После принятия такого решения, Серк не стал откладывать свои мероприятия в дальний ящик. Все, что он увидел, дало ему четкое понимание того, что он всего лишь мишень, просто неактивная. Пока что. И если Прометей в любой момент может изменить его статус, ему нужно сделать первый шаг. Самостоятельный. Тихий, осторожный, но первый. Поэтому он сосредоточился и активировал диагностическое окно, отображающее статус авторизации и идентификаторов, привязанных к его биосигнатуре. Внутри дронов и системы наблюдения этот статус выглядел как строка. Subject ID 3AC9-124FF-G27. Класс Human. Tech Yellow. Potentially Friendly. Override. Prometheus Code Admin. Под этим шел длинный список критериев, по которым определялась категория. Поведенческие шаблоны, реакции на боевые объекты, биоритмы в стрессовых ситуациях, соответствие базовому протоколу сотрудничества. Попробуем сыграть по их правилам. Серк выдохнул медленно, глубоко. Только немного изменим игру. Он дал нейросети четкую задачу. Проанализировать протокол присвоения категории. Найти минимальные изменения в поведенческих шаблонах и регистрах биосигналов, которые позволят изменить статус с yellow на white, нейтральный. Без вызова тревоги, без уведомления систем Прометея. Нейросеть сразу приступила к работе. Ее голос звучал особенно тихо, как будто она понимала. Теперь они шли по тонкому льду. Анализ классификации категорий завершен. Критические параметры. Повышенная когнитивная активность в моменты присутствия боевых систем. Частота мелкой моторики пальцев. Попытки скрытного взаимодействия с устройствами. Неполный паттерн доверия к сервисным единицам. Рекомендации. Добавить в логи фиктивные взаимодействия. Обмен жестами с дронами. Снизить тонус мышц при приближении камер, внедрить фальшивые моменты ухода в сон при прохождении патрулей. В реестрах поправить значение переменной Behavior Confidence Score на среднее. Ожидаемый результат – понижение классификации до white, нейтральный. Оценка риска минимальная. Они реально так работают? Серк удивленно приподнял брови. Поверхностные поведенческие маркеры? Странно. Но, пожалуй, это и к лучшему. Для меня. Он подтвердил изменения. Нейросеть действовала точно и быстро, вписывая в массивы данных тонкие правки, подменяя значения, создавая мнимые видеокадры и биологические паттерны, будто бы сгенерированные в реальном времени. По сути, это был не полноценный взлом. Это была мастерская инсценировка. Подделка категории лояльности, и через несколько минут статус парня изменился. Subject ID 3AC9-124FFG27. Класс Human. Тег White, нейтрал. Override, Prometheus, коды админ. И хотя Прометей по-прежнему значился как главный администратор всех этих систем, нейросеть заверила Серга, что пока фильтры активны, даже центральный ИИ не заметит изменений. Но это все еще было временное решение. Слишком многое зависело от воли древнего искусственного разума, и Серг это все и сам прекрасно понимал. Теперь главное не высовываться, но и не останавливаться. Тихо хмыкнул он себе под нос. Чем больше контроля, тем больше свободы. Немного погодя, Серг подошел к границе между сектором заброшенного поселка и верхним ярусом, той самой территории, где дроны Ковчега почти полностью истребили экипаж корабля Архов. Здесь, в отличие от относительно спокойной зоны, все ощущалось иначе. Казалось, что даже сам воздух был насыщен тонкой дрожью инфракрасного излучения, перемежающегося с электромагнитными импульсами, едва уловимыми, но стабильными. Скорее всего, это работали сенсорные решетки. Вот и начинается настоящая игра. Снова криво усмехнувшись, Серк укрылся в разрушенном отсеке, бывшем когда-то лифтовой шахтой, и активировал нейросеть, прося провести глубокую диагностику сигнального фона и выявить активные сенсоры, включая скрытые. Ответ пришел через 1.5 минуты. Диагностика завершена. Обнаружены активные элементы наблюдения. 5 стационарных камер, все с поворотными модулями. 2 микроволновые решетки с функцией считывания движения и объемной формы. 1 мобильная установка с лидар-обзором и ИИ-сопровождением в режиме патруля. Скрытый тепловизор низкого уровня, встроенный в стену ангара. Дополнительно, зафиксированы 2 дрона-перехватчика с высокой автономностью, вероятно, на базе решений 3-го поколения Ковчега. 1 активен, 2-й в спящем режиме, но подключен к ядру ближайшего ретранслятора Прометея. «Это уже не просто засада», — мысленно выругался Серк. «Это полноценный наблюдательный пункт. Они следят за всем и, скорее всего, ищут кого-то. Или что-то». Но уйти без проверки он не мог, так что парень весьма осторожно приблизил руку с наручем к стене, подключенной к одной из камер, и активировал щуп из наноботов, спроецированный с максимальной точностью, всего 1 мм длиной. Погружение щупа в интерфейс заняло меньше секунды. В этот момент нейросеть развернула комплексную защиту. Фальшивый цифровой отпечаток администратора, маскирующие протоколы, якобы запрос пришел от техподдержки станции, фоновая передача ложных логов для имитации нормальной проверки оборудования. В этот раз процесс проникновения, внедрения и захвата контроля растянулся на 3 минуты. Нейросеть отчитывалась каждой секундой. Вот, успешен. Камера 1, доступ получен. Мобильная установка, попытка подключения, успешно. Сенсорная решетка, доступ ограничен, обход завершен. Дроны, ограниченное подключение. Статус субъекта, yellow. Регистрация объектов. 1 неизвестная единица с нестандартным идентификатором в пределах радиуса 60 метров, предположительно сам носитель. Именно тут Серк увидел подтверждение своих страхов. Прометей активно следил за этим ярусом. Камеры вели непрерывную запись, архивы логов скидывались в защищенный узел связи, связи, в который нейросеть пока не могла проникнуть. Более того, в списке действий патрульного дрона была отмечена его собственная активность, пусть и закамуфлированная, и его статус здесь был уже Yellow Priority с пометкой «Наблюдаемый субъект, поведение нестабильно, мониторинг непрерывный, возможность перехода в красную зону средняя». «Он знает», — Серк замер. «Даже с фильтрами, даже с фальшивыми логами, он все равно что-то заметил». Сделав такой вывод, парень отступил, отключив щуп, и дал команду на отключение видимых следов подключения. Нейросеть подчистила все, что можно было стереть без риска. Потом он подумал и добавил: «Составить предварительный план по подмене или изоляции сенсорных потоков. Цель — создать зеркальную зону, в которой Прометей будет видеть норму. Реальные действия должны быть отделены». Ответ нейросети был весьма сдержанным. «План возможно составить. Требуется сбор дополнительной информации о способах подключения центрального ядра контрольного кластера данного яруса. Время от 12 до 36 часов». Серк отступил назад в безопасный ярус, но даже теперь парень не чувствовал себя в безопасности, так как он уже прекрасно знал о том, что Прометей следит, ждет, а может быть даже тестирует. И если он ошибется, то вся эта достаточно могущественная система может решить, что он больше не белый и... даже не желтый. Так что сейчас он действовал почти инстинктивно, доведенный до автоматизма алгоритмами нейросети и собственным упрямым выживанием. Он не приближался к мобильным сенсорным установкам напрямую. Это было бы глупо. Вместо этого он оставлял крошечные колонии нанитов, замаскированных под пыль, влагу, капли крови или смазки, прямо на маршрутах движения дронов-наблюдателей. И как только один из них пересекал подготовленную точку, наниты активировались, попадали на его корпус, потом входили в контакт с сенсорными каналами машины и начинали свою тихую работу. Сейчас у них была одна цель — установить фоновое прослушивание и получить доступ к внутреннему протоколу связи, а уже затем постараться заразить передающиеся пакеты исправленными метаданными. Именно тогда нейросеть впервые отметила аномалию в архитектуре передачи данных. Она не пришла как вспышка. Это была медленная, тягучая картина, собирающаяся фрагмент за фрагментом. Обнаружена система ретрансляции данных. Все сенсорные установки, камеры, дроны и наблюдательные узлы передают информацию не напрямую в ядро Прометея, как предполагалось ранее. Существуют модули вторичного контроля, локальные ИИ ядра, распределенные по ярусам и секторам. Каждый такой малый ИИ собирает и предварительно фильтрует, анализирует и структурирует данные, а уж затем отправляет отчет в центральное ядро ковчега. Архитектура напоминает нервную систему, где малые ИИ — это узлы и ганглии, а Прометей — головной мозг. Затем нейросеть отобразила схематическое дерево ретрансляции, из чего следовало, что каждый ярус имеет от 2 до 4 подобных узлов углубленного анализа. Каждый узел связан с сетью ретрансляторов, вмонтированных в стены перекрытия трубопроводы, благодаря чему создается невидимая паутина, опутывающая все, от старых шахтных блоков до высших жилых куполов. Они следят за всем. Сергу понадобилось время, чтобы осознать масштабы всей этой системы. И делают это не в реальном времени, а уже после отбора. Это меняет все. Если поступающие через эти малые ИИ данные можно исказить, перепрограммировать, отравить ложью, переданной через исправленные пакеты, то тогда можно обмануть и самого Прометея. Ведь Прометей не видит мир напрямую. Он доверяет отчетам своих многочисленных детишек. А если эти самые дети станут весьма старательно лгать ему? Нейросеть тут же подтвердила выводы парня. Теоретически возможно. Возможные действия. Внедрение управляющих вирусов в локальные ИИ через сенсорные комплексы. Маскировка вируса под полезный модуль. Например, протокол стабилизации или оптимизации передачи. Распространение по ретрансляторам. Создание домино-эффекта на весь сектор. Формирование фальшивых отчетов для Прометея. Перехват и искажение глобального восприятия ситуации Прометеем. Риски критические. Любое преждевременное обнаружение означает мгновенный переход носителя в категорию враждебный субъект. И тогда все ресурсы ковчега обрушатся на него. Придется работать долго, медленно и очень точно. Криво усмехнувшись, проговорил он сам себе, глядя на мигающий сигнальный огонек одной из камер. Он уже не мог остановиться. Теперь он знал, как устроена эта паутина. Оставалось стать ядом, что расползется по ее узлам, и в конце концов отравит и самого паука, что ее сплел и контролирует. И сначала все шло почти незаметно. Несколько колоний нанитов, выпущенных Сергом в районе одной из мобильных сенсорных платформ, ползли по корпусу устройства, подобно каплям густой жидкости, выискивая слабые места. Экранированные порты, микроскопические трещины, зоны перегрева, аварийные вентиляционные прорези. Это были исследовательские особи-первопроходцы. И как только первый нанит добрался до внутреннего сегмента питания, начался процесс синхронизации. Нейросеть немедленно активировала режим глубокого анализа, составляя полную схему внутренних соединений, протоколов связи и основных управляющих каналов. Туда же была внедрена и первая капля цифрового яда — малый вирус, замаскированный под внутренний модуль оптимизации обмена данными. он не вызвал тревоги. Теперь пришла очередь следующего этапа – проникновение. Процедура заражения давно была проработана, и сейчас все происходило через внешнее проникновение. Наниты расползались по поверхности узла, при необходимости перестраивались в сверлящие карбидные структуры, проходили вглубь металла, вгрызались в проводники, находили силовые и управляющие шины. Дальше шло внедрение так называемого «семени узла». Как только они достигали ядра обрабатывающего модуля, один из нанитов распадался на структурные кластеры и начинал собирать управляющий узел, внешний вид которого был неотличим от оригинального. Внешне – та же деталь, внутри – микроядро кластера нанитов под управлением нейросети Серга. Затем начиналось создание обратной двери. Через эти узлы Серг мог перехватывать, копировать, подменять или блокировать любой сигнал, поступающий в или из сенсорного комплекса. И уже потом шла замена. Если узел имел износ, повреждения или сбои, нейросеть сама активировала процесс полной замены, и наниты разбирали оригинал, после чего выращивали копию, его полную функциональную реплику, но уже управляемую извне. За всем этим Серг наблюдал через тактический интерфейс нейросети. Перед его глазами словно оживал невидимый механизм проникновения, каждая стадия которого отображалась отдельным маркером. Физическое внедрение, развертывание управляющего кластера, создание обратной двери. «Маскировка завершена. Я думал, что ты просто соберешь данные», — задумчиво пробормотал он, глядя на то, как один из модулей внутри такой мобильной сенсорной станции буквально сменился на блестящую копию, изготовленную из активных нанитов. Но нейросеть промолчала. Она работала. Работала быстро, точно и пугающе автономно. «Ты уже подменяешь узлы?» — все же не удержавшись, спросил Серг. «Подтверждено», — тут же отозвалась нейросеть. «Узел 03V модифицирован. Оригинал утилизирован. Контроль полный». Он знал, что должен был бы радоваться такой активности, но внутри его души сейчас было лишь нарастающее беспокойство. Это была лишь одна платформа из тысяч, если не десятков тысяч. И если даже эта относительно примитивная установка требовала столько работы, это займет месяцы, а может и годы, медленно покачал головой парень, и нейросеть тут же подтвердила его подозрения. Оценка. Полный контроль ретрансляционной сети может быть достигнут через 3,6 года при текущей скорости и уровне риска. Тяжело вздохнув, в ответ на это замечание Серг просто закрыл интерфейс нейросети. Он чувствовал, что дальше он не сможет за всем этим наблюдать. Сейчас ему нужно было отвлечься, иначе он сгорит в этом процессе раньше, чем что-то успеет сделать. В его походном ранце уже заранее подготовленными лежала голова одного из архов, фрагмент брони и внутренняя биомагнитная матрица. Все то, что он обещал показать старику Дилану Ригану. Старый профессор наверняка сможет многое прояснить, особенно насчет их физиологии и возможного взаимодействия с ИИ Ковчега. Он еще раз бросил взгляд на схему зараженного модуля и на пульсирующий флажок. Сенсорный узел 03V. Контроль установлен. Ладно, Прометей, играй пока дальше в своей симуляции. А я пойду гулять по зеленой зоне. Он внимательно осмотрел свой защитный костюм, к которому уже достаточно сильно привык, и принялся собирать все необходимое, чтобы потом отправиться в путь. А он представил парню не такой уж и близкий. Но сначала было нужно собрать все то, что он все-таки намеревался отнести старому профессору Ригану, а это было не так-то уж и легко сделать. В первую очередь, это будет та самая турель, которую Серг заранее подготовил. Точно такая же, как и та, что он уже предложил покупателям из Гринхейвена. Вот только у них в тот день денег для покупки не хватило. Так что та установка пока что останется ждать своего часа в подвале, что находится на территории заброшенного поселения. Теперь сам паренек точно был уверен в безопасности той территории, так как все боевые дроны, что там были расположены, теперь подчинялись нейросети парня, и он мог быть сравнительно спокоен. И на данный момент дело было за малым — дождаться того самого момента, когда те самые наноботы теней или распространяемые ими вирусы все же доберутся до Прометея. Да, Серг и сам сильно сомневался в том, что ему удастся легко и просто подмять этот искусственный разум под себя, но сейчас парню хотелось хотя бы лишить его возможности влиять на сложившееся положение, хотя бы в тех секторах, где иногда появляется сам Серг. Этого ему бы очень хотелось. Парень еще не забыл о том, как эта искусственная личность старательно утащила куда-то в неизвестность большую часть запасов оружия из улья архов, и все только потому, что у него было больше возможностей именно в виде наличия транспортных и погрузочных устройств. В данном случае имеется в виду именно его дроны, а ведь и у самого Серга на все это вооружение были свои собственные планы. Да, там было много чего, и он очень долго бы все таскал на своем горбу. Но, да что теперь уже ворошить старое? Что случилось, уже не изменишь. Однако своеобразная злость на этот древний искусственный интеллект в душе парня все же поселилась, и ему очень хотелось бы хотя бы понять, чего именно пытался достичь всеми этими действиями легендарный Прометей. Ведь у него и своего вооружения подобного рода вполне хватало, так зачем ему могло понадобиться еще и чужое? Сложный вопрос. И решить его будет возможно только тогда, когда появится возможность хотя бы задать вопросы тому, кто знает на них ответы. А такой возможности у парня пока что просто нет. К тому же сейчас у парня были совсем другие проблемы. Кроме этой своеобразной лазерной пушки, старому профессору парень собирался принести еще кое-что из приборов и оборудования архов. А также попутно предоставить для изучения тот самый оранжевый пищевой брикет. Да, парень понимал, что таким образом может выдать один из съедобных секретов, которые облегчают и весьма значительно Сергу его собственную жизнь. Но при всем этом, ему хотелось бы немного озадачить своего оппонента по торговле. Пусть задумается, ему это точно будет полезным. К тому же сам факт того, что и в Нью-Дели объявится подобная лазерная установка архов для изучения, уже заставит многих сильно напрячься. Например, тех же самых демонов, которые так старательно кичились тем, что еще до попадания на борт Ковчега у них уже имелось похожее оружие. Зато за все это время, что они здесь провели, эти разумные не только не продвинулись в развитии подобного вооружения, но даже и опустились фактически до уровня людей. Да, у них еще где-то имелись запасы такого оружия, но сейчас это больше была своеобразная страшилка для представителей других разумных рас, чем действующая сила. Зато теперь, когда в руки людей попадут подобные образцы для изучения, они уж точно задергаются, особенно те из Археона, и им точно станет не до поиска пропавшего отряда демонов-наемников, а именно это и было нужно пареньку. По крайней мере сейчас, а вот что будет потом? На этот вопрос у него пока что ни ответа, ни каких-либо догадок просто нет. Так что действовать ему придется именно так, как он привык. Выживать, как он это делал ранее. И доверять кому-либо ему сейчас будет очень опасно. Группу охотников, что весьма деловито тащил на переработку целый мешок корней, пару каких-то растений и даже одного молодого, но довольно крупного кольчатого червя, парень просто пропустил мимо. Сейчас он просто старался никому из них не мешать. Тем более, что у него с собой и так был груз, который нужно было доставить в условленное место. Если бы он отвлекся на этих индивидуумов, то мог бы только зря потратить свои собственные силы и, возможно, даже какие-нибудь ресурсы. К тому же, сами эти охотники ему ничем не мешали. Они занимались своим промыслом, и сейчас, весьма плодотворно потрудившись, несли свою добычу домой. Поэтому как-то им вредить или пытаться остановить их парень не собирался. Точно так же, как и они. Хотя он понимал, что если он все же проявит себя, то эти индивидуумы вполне могут попытаться завладеть тем, что у него имеется с собой. А товар у него был достаточно дорогой. Поэтому он сейчас и изображал из себя какой-то невиданный плод на недалеко от их тропы расположенном хлебном дереве. Вот же странная ситуация. Стоит только людям протоптать какую-то дорожку, то вдоль этой своеобразной тропы они явно постараются собрать все, что только возможно. Но чуть дальше, даже просто попытавшись углубиться на пару десятков шагов в зону этой густой буйнорастущей зелени, никто из данных индивидуумов даже не подумает что-то искать. А ведь тут, даже в этом секторе, вполне хватало добычи для таких простых сборщиков, как эта команда, с которой встретился. Однако ради того, что они уже собрали, им пришлось уйти еще на пару-тройку секторов дальше, потратить время и определенные силы, не говоря уже о том риске, который им пришлось пережить, лишь бы раздобыть то, что по сути стоит в лучшем случае несколько десятков кредитов. И это, как уже было сказано, именно в лучшем случае. Хотя самому парню было как-то все равно. Его груз был куда более дорогим. Ко всему прочему, сам Серк направлялся не в это поселение, куда шли эти охотники, а в совершенно другое. Так что тратить время на какие-либо конфликты или даже полноценное противостояние с данными разумными он не собирался. И когда они прошли мимо, уже заранее подразумевая тот факт, что здесь будет довольно беспокойно, из-за наличия полноценной тропы охотников под боком, парень постарался все же уйти немного дальше. Тем более, что ему еще предстояло спуститься на другой ярус. И тут уже ничего не поделаешь. Для этого он использовал, как всегда, те самые лифтовые шахты. Попутно, уже также вполне привычно, едва замечая различные технологические разъемы, вроде тех, которые использовали для подключения каких-либо систем дронов или тех самых сенсорных мобильных комплексов, он протягивал к ним руку, и из его своеобразного наруча формировался шип из нанитов, который и углублялся в такой разъем на несколько секунд, позволяя ему постепенно оставлять такие метки из колоний наноботов. Дальше эти маленькие вредители всю работу сделают сами. Самому же парню на данный момент не это было важно. Ему было необходимо как можно большую территорию застолбить подобным образом. Мало ли, вдруг и здесь получится взять под контроль территорию, и тогда он сможет хотя бы контролировать все происходящее поблизости, если сенсорные комплексы этого яруса все еще действуют в полной мере. Хотя были у него определенные опасения, что здесь он действительно может столкнуться с тем фактом, что большая часть систем Ковчега банально неработоспособна из-за вмешательства в их работу и целостность различных растений. Но Серк все же продолжал действовать, то и дело пуская наноботов в дело, при этом не забывая и о том, что этим своеобразным диверсантам тоже нужен некоторый весьма своеобразный подкорм. Для этого он, обнаружив любые возможные останки какого-либо дрона, через нейросеть отдавал команду ядру колонии, и пока он спал поблизости, эти наномашины весьма продуктивно перерабатывали практически все, что обнаружили. От подобных останков дронов Ковчега не оставалось практически ничего, кроме небольшого холмика каких-то пластиковых ошметков. Скорее всего, это были остатки оплетки проводов, которые имелись в этом дроне. Ну, это было бы и не мудрено,